Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 395. «И увижу кровь, и пройду мимо вас». Книга Исход, 12 глава, 13 стих. Тот факт, что я вижу драгоценную кровь, утешает меня. Однако тот факт, что ее видит Господь, является несомненным залогом моего спасения. Если же я не в состоянии видеть ее, ее видит все же ангел Господень и проходит мимо. Если я не так спокоен, как бы это следовало мне, потому что вера моя омрачена, то я все же в безопасности, потому что око Господне не омрачено, и Он постоянно видит святую кровь великой жертвы. Какая же это радость для нас! Господь видит глубочайший смысл и бесконечную полноту всего того, что означает смерть Его возлюбленного Сына. Он видит это и помышляет с тихим удовлетворением о том, что совершает правда, и что прославляются все несравненные свойства Его. Он видел то, что в свое время Он сотворил, и потому сказал: «Это весьма хорошо». Но что же Он может сказать о послушании Своего возлюбленного Сына, о послушании до смерти? Никто не в состоянии описать его радости об Иисусе и его покоя в сладком благоухании послушания, которое оказал ему Иисус, когда он, без пятна и порока, принес себя в жертву Богу. А потому обретем, наконец, желанный мир в уверенности, что мы спасены. У нас имеется жертва Божия и Слово Божие, которые вызывают в нас чувство совершенной безопасности. Он хочет, он вынужден пройти мимо наших беззаконий, так как ради них он не пощадил своего возлюбленного Сына, нашего славного Заместителя. Правда подает руку любви, чтобы обеспечить вечное спасение всем окропленным святой кровью.